Населенность, как следствие вот, новой урбанистической цивилизации, еще одно социальное зло, третье социальное зло, которое Гоголь открывает в российском мире. Так что, если идет речь о критике общества, то Гоголь в гигантских масштабах ее осуществляет, покруче Белинского. Только это не мешает ему быть мистиком, наоборот. Одно, оказывается, связано с другим. Недаром над петербургскими повестями Гоголь работает каждый раз параллельно с работой над Тарасом Бульбой. Первые петербургские повести он пишет одновременно с Тарасом Бульбой, ну, вообще с Миргородом. И когда дорабатывать начинает и дописывать петербургские повести, пишет «Шинель», там, пишет вторую редакцию «Портрета», параллельно он работает на второй редакции Тараса Бульбы. И, в общем, понятно почему. Потому что постепенно у него закрепляется представление, о котором мы говорим, что вот последней по времени формой общественного единства, последней по времени эпохой, когда жизнь социума имела высший смысл, была Запорожская сечь, была эпоха казачества. Вот это действительно время, когда нация была единым целым. Товарищество. Гоголь находит теперь уже во второй редакции «Портрета», очень мощно эта тема звучит. Появился монолог Тараса Бульбы о товариществе, который мы читали, по-моему. Вот. И действительно, причастность, действительно, все были частицами целого, каждый человек был частицей этого целого. А целое как раз, существование целого имело высший религиозный смысл. Запорожская сечь ассоциируется у Гоголя с монашескими или рыцарскими орденами. Вот эти воины Христовы, таковы и запорожцы. Они живут действительно для высшей цели, и это им дается дар, как говорится. Практически можно родиться. Вот как Остап и Андрей, они родились просто в этом мире, и сразу он им дает высший смысл, дает их жизни высший смысл. Но вот, значит, что произошло. Дальше произошло раздробление. Во-первых, возникла общественная иерархия, возникли сословия, у которых разные права, разное положение, разные отношения друг с другом. Дальше, значит, вот это самое эпидемия карьеризма, охватившая общество, власть денег, все это, конечно, усугубляет именно раздробленность общества, разобщенность людей. Целое распалось и практически исчезло. Действительно, общество напоминает современную подводную лодку с водонепроницаемым переборкой. И значит, высший смысл потерян человеческой жизни. И человек начинает испытывать страх, потому что ценности его жизни, он не ощущает ценности своей жизни. Ее нужно как-то удостоверить, почувствовать, что я чего-то стою, и что жизнь моя чего-то стоит. И вот это удостоверение человек ищет глазах других, в отношении других к себе. Почему важен Невский проспект? Потому что на нем гуляют. По нему гуляют. А что значит гуляют? Просто дышит воздухом, мацион? Нет. Человек выходит погулять, чтобы на других посмотреть и себя показать. Вот смысл гулять. Чтобы показать людям, что я существо ценное. А как это показать? Вот выехать в шикарной карете или в мерседесе, говоря на современном языке. Вот уж если я выйду на мерседесе, так меня будут уважать. Все, на мерседесе. И значит, все. Целью жизни человека становится самоутверждение. Чтобы обрести смысл жизни, нужно себя утвердить. Утвердить – это значит обладать знаками того, что окружено в обществе уважением. Богатство, там, положение высокого, знаменитости, там, ну и так далее. И значит, человек весь направлен, вся его жизнь направляется на то, чтобы обрасти вот этими самыми знаками, внушающими уважение. И это значит, что вся душа человека, человек выворачивается наружу. Вот как тулуп выворачивает изнанкой наружу, вот так и человек, в общем, весь выбегает из собственной души, пишет Гоголь в одном из своих писем, да прямо в лапы к черту. Душа уже не имеет никакого значения, потому что за нее ничего не дадут. Важно другое. И это другое нужно обрести. И человек устремляется за этим другим в погоню. И весь выбегает из собственной души. А душа за ненадобность атрофируется. То есть происходит деформация человеческой природы. Самой человеческой природы. Но это еще не конец. И человек в религиозном сознании Гоголя – это двуединое существо, духовное и материальное, которое соединяет с собой, в себе и с собой, обе главные сферы бытия. Сферу бытия и сферу Бога. Через человека они соединяются. Только через него. И если он искажен и деформирован, если искажена, деформирована его природа, то начинает разваливаться Вселенная. Начинает разваливаться Вселенная. И тогда, раз она разваливается, то исчезает и граница, разделяющая посюсторонний мир и потусторонний. Сверхъестественные силы зла вторгаются в наш мир. Хаос начинает вытеснять космос. Мир теряет свою упорядоченность нормальную. И действительно надвигается конец света. Но здесь мистика настолько у Гоголя естественно соединяется с социологией, социальной критикой общества, что просто даже одно без другого, пожалуй, для Гоголя и непонятно. Он и социологом бы не был, не будь он мистиком, и наоборот. От этого Гоголь отказаться не мог, потому что в этом была суть его мировоззрения. Что же он, чего же он, однако, добивался, создавая такую вот картину мира? Кстати, каковы перспективы вот этого положения вещей, современного положения вещей? Ведь, в общем-то, апокалипсис создает довольно сложную картину.